Лохматый ежик, рогатый нос и другие. Мама, папа, я и дядя Коля, биолог, шли по зоопарку. Я во все глаза смотрел в разные стороны и везде видел разных животных. Вон полосатый тигр туда-сюда по клетке ходит, а вон гривастый лев сквозь прутья клетки рычит. Пасть у льва вот такущая. Ой-ой-ой. А вон голова на длиннющей шее над забором торчит. Это жираф, я знаю про него. «Ну вот тебе необычное животное», — говорит в этот момент дядя Коля. И мы останавливаемся возле какой-то клетки. Я смотрю и вижу большого такого ежа с очень длинными иголками. Да, такого я первый раз встречаю. «Какой ежик лохматый!» — говорю я с восхищением. «Это не ежик», — смеются мама и папа, — «это дикобраз». А дядя Коля начинает говорить так, как будто тетенька в телевизоре программу передач сообщает. «Дикобраз – животное семейства млекопитающих грызунов. Длина тела 60-90 сантиметров. Длина хвоста 25 сантиметров. Спина и бока покрыты иглами. Водится в Африке, Южной Европе, Южной Азии, в Закавказье и Средней Азии». Дядя Коля заканчивает говорить про дикобраза и зовет нас дальше. А я тихонечко папу спрашиваю, почему дикобраз млекопитающий? Кого питающий? Потому что взрослые мамы-дикобразихи выкармливают своих детенышей молоком, отвечает папа. Все животные, которые так делают, относятся к млекопитающим. И мы спешим вслед за дядей Колей. И тут я вижу большого-пребольшого, всего в морщинах с висячей кожей на боках. А на морде у него, на самом носу, рог торчит. Правда-правда, самый настоящий рог. У всех на голове, у коровы, у барашка, у козлика, а у этого на носу. Кто же это? Это носорог, отвечает дядя Коля. Длина его тела больше 2 метра. Весит он 3 тонны. У носорогов на переносице бывают 1 или 2 рога, из-за которых он и получил свое название. Численность носорогов быстро сокращается, потому что на них охотятся браконьеры, добавил дядя Коля со вздохом. «А зачем на носорогов охотятся?» – спросил я. «Охотятся на них для того, чтобы добыть рог, из которого потом делают ценное лекарство», – отвечает дядя Коля. Мы отправляемся дальше, а я оглядываюсь назад на носорога и жалею его. «Эх, бедный, бедный», — говорю я. «Если бы у тебя не было этого рога, на тебя не стали бы охотиться». А в следующей клетке мы видим большую такую птицу с длинными голыми ногами. «Ой, смешная такая!» «Перед вами страус», — сказал дядя Коля. «Это самая крупная из ныне живущих птиц. Ее рост больше 2 метра, а весит она около 130 килограммов. Обитает на открытых безлесных пространствах Африки». «А ноги-то у нее какие? Ноги-то!» – бормочу я с восхищением. «Ноги у нее двупалые», – спокойно говорит дядя Коля. «Его страусиные ноги почему-то не восхищают». Он, наверное, уже привык к ним. А потом мы приходим туда, где живут в зоопарке пингвины. Я этих птиц по телевизору видел, а наяву ни разу. Только я видел одинаковых пингвинов, а здесь все разные. И большие, и маленькие. Почему они разные по росту? Я думала, они все одинаковые. «Всего пингвинов 17 разных видов», отвечает дядя Коля. Самый маленький – галапагосский пингвин. Его рост чуть больше 40 сантиметров. А самый большой пингвин – королевский. Его рост достигает 1 метра 20 сантиметров. И весит он больше 40 килограммов. Обитают пингвины в Антарктиде, на морских побережьях. Хорошо плавают и ныряют. Живут они целыми стадами-колониями. «Извините, я очень спешу», – добавляет дядя Коля. У нас сегодня проводится эксперимент с обезьянами. Может быть, как-нибудь в другой раз зайдете? Тогда я вам обязательно весь зоопарк покажу». «Может быть, и зайдем через месяц», — говорит папа. «Ведь завтра мы уезжаем на море отдыхать». «Завидую я вам! Мне тоже на море хочется», — сказал дядя Коля, попрощался с нами и пошел по своим делам. «Спасибо вам, дядя Коля!» — закричал я ему вслед. Хоть он и говорил, как тетенька-диктор по телевизору, но зато таких интересных животных показал. Я поблагодарил дядю Колю, и мы с папой и мамой пошли дальше наблюдать за животными. Мы читали описание возле клеток, и вот что я узнал. Заяц. Заяц боится листопада. Почему? Потому что падающая листва громко шуршит, и заяц не может услышать приближение врага – лисицы или волка. Всем известно, что у зайца длинные уши. Это для того, чтобы лучше слышать. А еще у зайца длинные задние ноги. Они намного длиннее передних, и это для того, чтобы быстро бегать. Цвет шкурки зайца разный в зависимости от времени года. Летом серый, а зимой белый. Для чего заяц меняет цвет? Чтобы лучше прятаться от своих врагов – лисы, волка и других хищников. Косуля. Косуля, хоть и маленькая по сравнению с ее родственником оленем, но поесть любит. Весной и летом она ест лилии, сон-траву, медуницу, примулу. Любит водные растения, за которыми приходит к болотам и озерам. Потребляет в пищу грибы и ягоды, чернику, бруснику, землянику, голубику. А также не прочь закусить каштанами и желудями. Зимой косуля питается побегами кустарников, тонкими ветвями, почками и сухими листьями. И обожает зеленую траву, которую выкапывает из-под снега. В мае-июне косуля рождает одного или двух детенышей. Новорожденные пятнистые косулята целую неделю остаются там, где родились, и прячутся в траве. Потом, окрепнув, начинают ходить за мамой. Белка. У белки длина тела почти равна длине хвоста – около 30 сантиметров. Зачем ей такой большой хвост? Для того, чтобы пользоваться им как парашютом. Ведь белка прыгает с ветки на ветку, с дерева на дерево, может даже с макушки дерева спрыгнуть прямо на землю. Она не ударится, потому что ее хвост спарашютирует, сделает прыжок более плавным. Окраска белки изменяется в зависимости от района обитания, времени года и возраста. Она может быть и рыжего цвета, и серо-серебристого, и пепельного, и почти черного. Живет белка в дупле дерева или в круглом гнезде, устроенном на ветвях. Здесь же прячет свои припасы. Питается она древесными почками, корой, семенами, ягодами, фруктами, орехами, грибами, лишайниками и мелкими насекомыми. Дважды в год, весной и летом, белка рождает детенышей. Когда мама отлучается от гнезда, она накрывает детенышей мягкой выстилкой. Вот какая она заботливая! Бобры. Бобры живут в домиках, вход в который находится под водой. Весной бобры строят плотины, чтобы поддерживать в водоеме высокий уровень воды. Иначе вода утечет, и подводные входы в их норы окажутся на виду. Плотины бобры строят из срезанных стволов деревьев, веток и хвороста. Скрепляют их глиной и илом. Чем они срезают деревья? Своими зубами-резцами. Например, осину диаметром в 5 сантиметров бобр перегрызает и валит за 2 минуты. В апреле-мае рождаются бобрята. И уже через 2 дня после рождения могут плавать. Лисица. Лисица известна всем как очень хитрый зверь. Так оно и есть. Вот, например, она всегда охотится 8 километров от своей норы. Почему? Потому что не хочет, чтобы люди выследили ее и нашли нору. Питается лиса мышами, ворует в деревнях кур, ест и растительную пищу. Когда рождаются лисята, то их воспитывает не только лиса-мама, но и лис-папа. А какой великолепный у лисы хвост, длиной в 1/2 ее тела. Ух, хвостище! Сова. Сова – птица таинственная. Она может быть и серая, и коричневая. Живет сова в лесах и парках. Увидеть ее днем трудно, потому что охотится она ночью, ловит мышей. А днем отсиживается в дуплах деревьев или на чердаках заброшенных домов. Кричит она громко и протяжно. Вы слышали этот крик? А может быть, даже видели, как в темноте светятся ее глаза? Белый медведь. Белый медведь живет там, где всегда лежит снег, в Арктике. Поэтому он и белый, чтобы лучше в снегу прятаться. Этот медведь самый крупный и самый сильный из всех медведей. Длина его тела достигает 3 метра, вес до 1 тонны. Белый медведь прекрасно плавает, свободно ныряет. Его густая плотная шерсть не намокает даже в воде и прекрасно защищает тело от холода. Медведицы выкапывают в белых снежных сугробах большие пещеры и там рожают маленьких теплых медвежат. Дома я даже не стал ужинать, сразу лег в кровать и уснул. Оказывается, путешествовать по городу не так-то просто. Что в чем носят? На следующее утро после нашего путешествия по городу я проснулся рано. Я сел на кровати и прислушался. Из соседней комнаты доносился непонятный шум. Я заглянул туда и увидел, как мама с папой складывают наши вещи в чемоданы. «А в чем еще, кроме чемоданов, можно вещи носить?» – спросил я. Папа перестал складывать вещи и посмотрел на меня с глубокой задумчивостью. «Ну и вопросики ты задаешь с самого утра!» – растерянно пробормотал он, потом подумал немного и ответил. «Ну, бывает, например, рюкзак, такой заплечный мешок для туристов». «Про рюкзак я знаю!» – киваю я. «А для деловых людей, которые носят с собой бумаги, существует портфель», – продолжает папа. «Кстати, в переводе с французского слово «портфель» означает «носить бумаги». То есть каждое приспособление для переноски вещей предназначено для какой-то определенной цели», – делает вывод папа. «А чемодан предназначен для того, чтобы аккуратно сложить в него много-много одежды и поехать в аэропорт, потому что самолет нас ждать не будет», – напомнила папе мама. «Ах да!» – опомнился папа и снова принялся укладывать вещи в чемодан. Они с мамой быстренько все уложили, потом мы пообедали, а потом мама сказала: «Присядем по обычаю на дорожку». Мы присели, помолчали. Потом мама с папой взяли чемоданы, а мне на плечи надели рюкзак. И мы стали спускаться по лестнице вниз. У подъезда нас, оказывается, ждал автомобиль. Папа сказал водителю: «В аэропорт, пожалуйста». И мы поехали. Я шепотом спросил папу: «Этот дяденька-водитель твой знакомый?» «Нет», — говорит папа, — «этот дяденька мне не знаком, он водитель такси». «Чего водитель?» — не понял я. «Автомобиль, на котором мы едем, называется такси», — говорит папа и поясняет. «Такси — это автомобиль для перевозки пассажиров за плату. У такси есть специальный счетчик-таксометр, показывающий стоимость проезда. Вон, посмотри». Я посмотрел туда, куда показывал папа, и увидел, как за маленьким стеклышком время от времени мелькали циферки. Мы проедем немного, и новая циферка на месте прежней вылетает. Это счетчик-таксометр считает деньги. Так мы ехали, а счетчик деньги считал. А я боялся, вдруг нам денег не хватит, чтобы с дяденькой за его автомобиль расплатиться. И вот мы приехали в аэропорт. Папа расплатился с водителем, денег хватило, ура! И мы вышли из такси. «Вот это аэропорт», — сказал папа. Я посмотрел вокруг, но никакого аэропорта не увидел. Перед нами было только большое-пребольшое здание, много-много людей. И еще я услышал, как вдалеке гудят самолеты. «Нет здесь никакого аэропорта», — сказал я и тут же спросил. «А что такое аэропорт?» Аэропорт. Мы приехали в аэропорт на такси. И я сразу стал расспрашивать папу про аэропорт. А папа говорит: «Подожди задавать вопросы. Мы сейчас зарегистрируем билеты, а потом у нас будет много времени, и я отвечу на все твои вопросы». «А как это зарегистрировать билеты?» – спрашиваю я. «Сейчас увидишь», – говорит папа. И мы быстро пошли куда-то. Шли и шли, и подошли к тетеньке, которая за стеклянной стеночкой сидела. Папа отдал тетеньке наши билеты и меня поднял на руки, чтобы я видел, как тетенька регистрирует наши билеты. А тетенька что-то списала в тетрадку с билетов, оторвала по кусочку от каждого, поставила печати на билеты и возвратила нам. «Пожалуйста», — сказала она. «А что тетенька сказала?» — спросил я папу. Тетенька услышала мой вопрос и ответила мне вместо папы. «Я зарегистрировала ваши билеты. Теперь летчики будут знать, что вы не опоздаете на самолет и обязательно полетите к морю». «Спасибо!» — обрадовался я, потому что мне очень хотелось лететь к морю, и я очень боялся, что самолет улетит без нас. «Теперь ждите, когда объявят посадку на ваш самолет», — сказала тетенька. Мы сели на скамейку и стали ждать, и я снова спросил папу: «Что такое аэропорт?» «Это дом, в котором мы сейчас сидим и ждем самолет?» «Аэропорт – это целое транспортное предприятие, в которое входит и дом-аэровокзал, где мы сидим, со всеми залами ожидания, авиакассами, буфетами, кафе, гостиницей и, конечно, аэродром», – говорит папа. «Внимание, внимание!» – сказала в это время по радио тетенька и объявила посадку на наш самолет. Мы вышли из аэровокзала и вместе с другими пассажирами пошли по летному полю к нашему самолету. И вот мы уже сидим в самолете, а он гудит. Он гудит и гудит, а я думаю, взлетит самолет или не взлетит. Вдруг он в этот раз не взлетит, и мы не сможем добраться до моря. «А самолет обязательно взлетит?» – спрашиваю я папу. «Он как летает? Сам по себе?» «Нет, не сам по себе», – улыбается папа. «Он летает потому, что у него есть двигатель». Двигатели бывают. Папа сказал, что самолет летает с помощью двигателя, и стал объяснять про двигатель. Пока он объяснял, мы уже поднялись в небо и полетели. Мы летели, а папа разговаривал со мной. «Как ты думаешь, — сказал папа, — почему двигатель называется двигателем?» «Наверное, что-то двигает, — сказал я. «Совершенно верно, — говорит папа. Двигатель приводит машину в действие, заставляет ее двигаться». Первые в истории человечества двигатели были придуманы много столетий тому назад. Еще тогда люди заметили, если колесо с лопастями опустить в реку, то текущая вода будет толкать лопасти, и колесо закрутится. Это колесо насадили на вал и получили водяной или по-научному гидравлический двигатель. «А что же этот двигатель делает?» – поинтересовался я. «Он же не может автомобиль двигать, потому что реку с собой в автомобиль не возьмешь?» «С помощью водяного двигателя на водяной мельнице перемалывают зерно», – ответил папа. «А я думал, что мельницу ветер крутит», – говорю я. «Ты прав», – кивает папа. «Наряду с водяными мельницами существуют и ветряные, в которых применяется ветряной двигатель. Если в водяном двигателе используется сила текущей воды, то в ветряном – сила ветра». «Я все понял», – говорю я. «Вода течет и толкает лопасти водяного двигателя, а ветер дует и толкает лопасти ветряного двигателя». «Молодец», – говорит папа, – «ты все правильно понял». «А еще какие двигатели бывают?» – спрашиваю я папу. «Про двигатель внутреннего сгорания, с помощью которого движется автомобиль, ты уже знаешь», – напоминает папа. «Да-да», – киваю я. «Про него дядя Сережа рассказывал, когда мы на его машине с дачи возвращались». «Есть еще паровой двигатель, который действует примерно так же, как двигатель внутреннего сгорания», – говорит папа. «Только в нем цилиндры толкает не газ, а водяной пар». «Наш самолет летает с паровым двигателем?» – спрашиваю я. «Ну что ты», – улыбается папа. «Паровой двигатель сейчас почти совсем вышел из употребления. Это раньше с помощью парового двигателя ездили паровозы, плавали пароходы». «Неужели мы вообще без двигателя летим?» – испугался я. «Ну что ты, следопыт!» – снова засмеялся папа. «Ведь я же тебе говорил, что самолет летает с помощью двигателя, только не парового, а реактивного». «Что же такое реактивный двигатель?» – спрашиваю я. И папа мне объясняет. Реактивный двигатель действует просто. Струя сгорающего в нем топлива вырывается наружу из трубы сопла с огромной скоростью и толкает самолет или ракету вперед. А крылья самолета как бы опираются на воздух и помогают ему лететь. «Мы с ребятами делали такой двигатель», – говорю я. «Как это вы с ребятами делали такой двигатель?» – не понимает папа. «Ведь это не так просто». «Мы брали продолговатый кусок горючей пластмассы, плотно заворачивали его в фольгу, оставляли один торец открытым и поджигали пластмассу с этой стороны», – объясняю я папе. «Пластмасса горела очень быстро, струя огня вырывалась из открытого конца, и наша ракета летела». «Все верно», – соглашается папа. «Можно сказать, что вы с ребятами делали модель реактивного двигателя. По тому же принципу, по которому летела ваша ракета из фольги, летит и наш самолет», – добавил папа. «А на чем еще летают, кроме самолетов?» – спрашиваю я. «На чем люди летают?» Мы с мамой и папой летели в самолете к теплому морю. И папа объяснял мне про то, как самолет летает. И я спросил папу, на чем еще люди летают? А папа сказал: «Я могу тебе кратко перечислить летательные аппараты, которые используют люди. Во-первых, – продолжил папа, – люди издавна используют аэростат». «Что-что?» – не понял я. «Проще говоря, аэростат – это большой надувной шар», – объясняет папа. «Оболочку, которая не пропускает воздух, накачивают каким-нибудь легким газом, например, водородом или гелием. И шар взлетает под небеса, унося с собой груз или людей в прикрепленной к нему корзине или специальной кабине». «А как же рулить на таком шаре?» – не понимаю я. «Ведь шары всегда летают туда, куда дует ветер. Значит, и этот будет лететь по ветру». «Люди усовершенствовали воздушный шар», — говорит папа. «Они изменили форму оболочки, сделали ее обтекаемой, похожей на огурец. Установили двигатель, оперение, и получился управляемый аэростат, который называется дирижаблем. Впервые на таком дирижабле с паровым двигателем совершил полет в середине 19 века француз Жифар. С тех пор и до 50-х годов 20 века дирижабли использовали для перевозки людей, грузов, для военных и научных целей. А потом что?» – спрашиваю я папу. Потом на смену дирижаблю пришли вертолеты. Люди решили, что вертолет более удобен, чем дирижабль.